Глава 8. 2228 год от Великого Исхода. 17-й день месяца Медведя. Таяна, Высокий замок. Рокский тракт. Солнце вовсю светило в узкие окна с причудливыми витражами. По наборному паркету плясали радужные пятна. Роман с наслаждением потянулся и привстал на локте. Все было спокойно. Герцог еще спал. И, судя по ровному глубокому дыханию, спал глубоко. Барт соскочил со своего ложа и, стараясь не шуметь, принялся собираться. «Не волнуйся, он не проснется еще около 4 часов. Проклятый меня возьми! Это ты?» «Разумеется, я!» Жан Флорентин был очень доволен собой. «Я уже перешел с адмиралом на «ты» и готов перейти на «ты» с тобой. А Рене должен отдохнуть. Люди, знаешь ли, очень хрупкие существа». Даже лучшие из них. Им столько нужно, чтобы чувствовать себя хорошо. Вы, эльфы, сделаны намного рациональнее. При необходимости можете не спать. Не умираете без веских на то причин. Видите в темноте. Вчера ты истратил столько сил, что будь ты человеком, 2 дня провел бы в постели, а ты уже на ногах. Нет, порода — это порода. Ты нам льстишь. Роман вытащил костяной гребешок и занялся своей шевелюрой. «Жан Флорентин, а откуда ты знаешь, сколько Рене еще проспит? Если вчера я убрал из вина яд, то утром, когда вы вернулись, я счел, что снотворное будет очень полезным. По крайней мере, для человеческого организма». «Ну и хитрец». «Я не хитрец, просто я в ответе за здоровье моего друга. Если о нем не позабочусь я, этого не сделает никто». «Ты великолепно с этим справляешься. Судя по всему, мне тут нечего делать. Я, с твоего позволения, умоюсь, а потом попробую поговорить с Шандером Гордани о Зеноне». «Вполне разумно», — милостиво одобрил философский жаб. «Хотя расследование лучше проводить по горячим следам». Роман возвел очи горе и, усмехаясь, вышел из спальни.